Глава 4. Вполне рабочая схема. Говорят, что простота хуже воровства. Почему-то именно эта поговорка постоянно свербела у меня в голове по пути в номер, так любезно предоставленный хозяином магазина. С чего ему быть таким радушным? Мужик сразу понял, я представления не имею о стоимости испачканного костюма и готов просто выбросить испорченную одежду. Неужто попал на добропорядочного бизнесмена? Как-то в разговоре Кент заметил, что чем богаче торговое предприятие, тем меньше доверия к его владельцу. Дескать, лишь малый бизнес в руках относительно порядочных людей. Указав мне на 4-этажное здание, спасенные парни утверждали, что это самый большой магазин города. Кстати, о городе. Бугорск, по меркам рубежья, ни по численности населения, ни по размерам не являлся крупным населенным пунктом. По словам Римы, число его жителей едва перевалило за 35 тысяч. К примеру, в Рубанске проживало около 60, а в Щукинске меньше 10. На 35 тысяч горожан самый крупный магазин и на окраине города. Получается, хозяин делает ставку на приезжих, кого в Бугорске мало кто знает. Но их ведь явно меньше, чем местных. И почему тогда при магазине лишь 2 номера пристроил бы целую гостиницу? Почему-то вспомнился фильм «От заката до рассвета», в котором вампиры заманивали дальнобойщиков и устраивали себе шикарный ужин после захода солнца. Со мной сегодня явно что-то не так, может, не с той ноги встал. В принципе, трудновато подняться с правильной, если спал на дереве, да еще под вонь добытого гипноудава. Его смердящий дух повлиял на меня не лучшим образом. Ощущал себя одним оголенным нервом. Буквально в каждом взгляде, в каждом шорохе чувствовал опасность. Немного успокаивала мысль, что лучше видеть несуществующие угрозы, чем прозевать реальную, но ведь так и свихнуться недолго. Нет, так дело не пойдет. Надо занять голову чем-то важным, пока мозги не закипели. Принялся анализировать разговор с учтивым хозяином. Мужик никаких подозрений вроде не вызвал, держался так, словно мы 100 лет знакомы. Понял, что я в рубежье недавно, почему-то упомянул, что оплатить товар можно наличными. А еще я заметил его сходство с Шураном, пареньком, который ненадолго отлучился, пока мы заходили в пункт обмена. Он что, пописать ходил? Почему-то мне в это не верилось. Хоровод мыслей продолжал наращивать скорость. Если я кому-то предлагаю посетить магазин родственника, зачем это скрывать? Из скромности? Поражался собственной подозрительности, но вместо того, чтобы ее отогнать, продолжал пестовать нахлынувшую паранойю. Может, и следует относиться к людям по-хорошему, но только к тем, кого хорошо знаю. Ни Шурана, ни хозяина магазина я раньше не встречал. Как-то сразу расхотелось принимать ванну, а старая вонючая одежда стала дорога, как собственная шкура. Ощутил, как быстро колотится сердце, заметил подрагивание кончиков пальцев. «Содомом меня об Гамору. Ведь так и с ума сбредить недолго. Наверное, я слишком долго был в отключке после сбоя резервной системы. Вот мне и чудится черт знает что. Шуран мог просто сбегать к родственнику, чтобы попросить отнестись к определенному покупателю лучше, чем к другим. Я ведь их из беды вытащил, почему бы не отблагодарить меня такого хорошего?» Тем не менее, войдя в комнату, дверь за собой закрыл на ключ, который оставил в замочной скважине. Комнату буквально просканировал взглядом, отметив окно и двери балконного блока, несколько зеркал, которые вполне могли быть зеркальными лишь с моей стороны, огромную картину в пол стены, тоже способную скрывать за собой потайную дверь. И все-таки я решил быстро принять душ. Какое блаженство! Теплая вода, душистое мыло, легкий массаж от многочисленных струек воды. В общем, быстро не получилось. Через 5 минут захотелось послать к чертовой бабушке весь мир и просто стоять под душем, ни о чем не думая. Среди наноботов ополченца с позывным Дмилыч формируется новое качество. На время формирования интерфейс блокирован. Высветилось сообщение. Умею же некоторые испортить всю упоительность момента. Меня словно с 7-го неба сбросили. Какое качество? Зачем обрубили связь? Когда это восстановится, через час, день или год? Почему меня не спросили? Выключил душ, влез в халат, не забыв переложить туда все ценности и подпоясаться ремнем. Даже кобуру с глоком под мышкой устроил на голое тело. Глянул в зеркало вроде незаметно. Прежнюю одежду оставил прямо в душевой и запер ее, чтобы ароматы не проникали в комнату. Никогда раньше не носил халатов, даже в отелях, предпочитая спортивные брюки и куртку. Здесь мне выбор не оставили. И все бы ничего, но его рукава длинноватые и накрахмалены так, что закатать не получается. Все же попытался, но оставил как есть, мне в нем недолго ходить. Будем считать, я ко всему готов, даже без связи с системой. Жаль, снова есть хочется. Что-то я забыл переговорить о хлебе насущном, не в домашней же одежде в ресторан спускаться, если он тут есть, конечно. Впрочем, почему бы и нет? Я же не голышом. Правда, тапочки хлебковаты, но могу снова берцы надеть, они вроде отмылись. Вернулся в ванную и забрал обувь, поставил ее на балкон. Она теперь пахла кожей, а не той дрянью, что остальная одежда. В дверь постучали. «Кто там?» Закрыл за собой балкон, машинально проверил глок в кобуре и наган в кармане. «Это мы!» – раздались знакомые женские голоса. «Минуту, сейчас оденусь!» – объяснил запертую на ключ дверь. Через несколько секунд ее открыл. «Привет нашему спасителю!» Рима и Диана заскочили первыми. «Надо же, какой он чистый! Того и гляди, сороки унесут!» «А они тут водятся?» Я обрадовался их приходу после всех своих подозрений. «И если да, то как выглядят?» «Ну тебе, мы же не лекции пришли читать», — отмахнулась от вопроса Диана. Парни следовали за ними с полными сумками в руках. «Гостей принимаешь?» — спросил Ренат. «У меня с души камень упал. Хорошо, когда люди оказываются лучше, чем ты о них думал». «Конечно, принимаю. Особенно, когда они поляну накрывают». «Как тебе комнатка?» «Дядя их для специальных гостей держит?» «Как раз наш случай», — объяснил Шуран, и мне даже захотелось извиниться перед ним. «Парень мне, оказывается, сюрприз приготовил, а я...» «Очень достойное жилье». Девушки сразу принялись накрывать на стол. Вино, салаты, рыбная нарезка, какая-то дичь, соки. Управились за считанные минуты. Придвинули столик к диванчику, поставили рядом оба кресла. Я никогда прежде так остро не ощущал запахи. Находясь в пяти шагах от стола, чувствовал каждую травку в приправах. Петрушку, базилик, укроп, лук, да и все другие ароматы. Определенно, после ударной дозы вони гипноудава обоняние решило наверстать упущенное. Легкая непринужденная атмосфера в комнате как-то сразу вернула в студенческие годы. Захотелось снять напряжение дня и ту сумасшедшую подозрительность, что изнуряла меня последние несколько минут. А ведь у меня полная фляга спирта. Не разбавить ли его до состояния той же водки? Почему нет? Шуран как раз откупорил первую бутылку. Я подошел к нему и спросил шепотом. «Может, накатим чего покрепче?» «Сначала вино. Это одно из лучших в рубежье. А дальше как карта ляжет». Так же тихо добавил он, а потом уже громче добавил. «А вы знаете, какой здесь прекрасный вид с балкона? Весь Бугорск видно. Советую посмотреть, пока трезвые». Шуран принялся разливать вино по бокалам, остальные двинулись к балкону. Не скажу, что увиденное меня особо поразило, но город рассмотрел, поскольку здание магазина было самым высоким, да еще стояло на холме. «За удачную встречу, друзья!» провозгласил тост Шуран, когда все вернулись к столу. Раздался звон бокалов. Когда-то еще в той жизни, вне рубежья, меня научили пить хорошее вино, чтобы прочувствовать всю его прелесть. Поднес бокал к носу, чтобы вдохнуть букет, насладился действительно приятным ароматом, даже глаза закрыл от удовольствия. Сделал небольшой глоток и подержал во рту. Божественно, даже глотать не хочется. «Новое качество сформировано. Открыта специализация «Дегустатор».» Опять проявилось сообщение. «Анализ напитка завершен. Сильное снотворное. Через 3 минуты после проглатывания – глубокий сон». Столь отрезвляющая новость вызвала сильный кашель, и вино выплеснулось на халат не только изо рта. «Да что же мне так не везет с одеждой? Прямо проклятие какое-то. Прошу прощения, сейчас вернусь». Вдогонку посыпались шутки по поводу некоего гурмана, предпочитающего кашлять дорогими напитками. Зашел в ванну, где оставались обе фляги с жиром и со спиртом. Схватил вторую и принялся затирать красное пятно, а заодно обдумывать полученное сообщение. «Дегустатор? Что еще за специализация? Могу теперь на винодельню устраиваться или в парфюмерную лавку. И на кой она мне в рубежье? Неужели ничего лучше не нашлось? И почему Кент ни разу о таком не упомянул? За этими мыслями потянулись другие, более полезные в нынешней ситуации. Снотворное? Содомом его обгамору. Кто-то считает, что мне пора отдохнуть. А меня он спросил? Желание извиняться перед Шураном сразу пропало, поскольку испортить вино мог лишь он, и не факт, что без ведома остальных гостей. Закончив оттирать халат, я вдруг понял, что голоса в комнате стихли, словно все уснули. «И что теперь делать?» «А вдруг подстава? Сейчас выйду со стволами, а там куча понятых. Меня за шкирку и в каталажку, а все имущество тому, кто навел. И докажи потом, что невиновен». «Нет, как говорит десятник Лекс, нужно поступать так, как от тебя никто не ждет. Я же предлагал выпить водочки». Глок закрепил на кисти левой руки, ей уже взял открытую флягу, благо длинный рукав не позволял заметить оружие. Вышел из ванны со словами: «Нет, друзья мои, какое бы ни было вино, но лучше водки человечество еще ничего не придумало. А чего мы все умолкли?» Сделал вид, что отхлебнул из фляги. Девушки отключились на диване, парни в креслах. Подошел к Шурану со спины и вместо извинений полил его голову из фляги. Он буквально подпрыгнул и повернулся в мою сторону. Меня дернуло, словно кто-то толкнул. И тут я заметил в руке проснувшегося электрошокер и две проволочки, выскочившие из него. А паренек неплохо подготовился. Только использовать против меня шокер – все равно, что топить рыбу в пруду. У нас с электричеством особые отношения. «Вы чего, прикалываетесь?» – спросил политого спиртом. «Именно этим, Митчелл, мы и занимаемся», – с раздражением в голосе ответил он. Отбросив электрошокер, Шуран достал пистолет и направил в мою сторону. Надежда на снотворное и электричество себя не оправдали, однако стрелять он пока не собирался. Почему-то никак не проявляли себя его подельники. Может, надо было и их спиртом полить? «И когда все подскочат и прозвучит пресловутый розыгрыш?» «По идее, планировалось после твоего пробуждения. Но ты ведь умудрился все испортить». Пригубил флягу, продолжая разыгрывать недоумение. «Раз испортил, давай переиграем. Мне опять идти в ванну?» Я даже успел сделать пару шагов. «Стоять!» — крикнул Шуран. «Ты ведь так и не спросил, в чем прикол». «И в чем?» «Поясняю для тупых. Мы находим простачков, вроде этих троих, приводим их в магазин, где они по дешевке закупают лучшую снарягу для охоты на монстров. Идем на промысел, а на обратном пути оббираем подчистую. В результате оружие возвращается на полки, плюс добыча, плюс некоторые из них еще и займы берут под хороший процент в банке». «А банк, случайно, не твоему родственнику принадлежит?» «Угадал». «А что, действительно прикольно. Схема вполне себе рабочая», – произнес даже с некоторым одобрением. Мерзавца распирала от собственной значимости, так пусть уж расскажет все, мне будет легче сориентироваться. «И тут вдруг ты, эдакий благородный, нашелся. Разбойников обезоружил, соплюшек освободил, ну прям герой из сказки». «Так те трое у камня были с тобой». «Вроде и умный мальчик, а только сейчас догадался. И почему не хватило мозгов не лезть на рожон?» «Как же меня бесит менторский тон. Особенно тех, кто ничего собой не представляет, но уже считает себя бугром. Или в Бугорске все такие». Решил продолжить игру. «Твои подельники слишком упивались своим превосходством. Надо было преподать урок». «Так ты у нас поборник справедливости!» Шуран явно тянул время, словно ждал кого-то. «Нет, я поборник таких негодяев, как ты. От слова «побороть». «Не в моем случае. В этой борьбе ты проиграл вчистую. Теперь мы все нераскрытые дела на тебя и повесим. Зря, что ли, у меня кузен в полиции работает. А то дядя говорит... К его магазину в последнее время слишком много внимания со стороны властей. Ты так уверен в успехе? А не обломится? Наоборот, ты идеально подходишь для наших целей. имени не назвал, от виртуальных денег отказываешься. Небось, грехов за душой, что блох у вшивой собаки. По сравнению с тобой я точно святой, а у вшивой собаки полно вшей». «Чего?» – не понял он. «Блохи водятся у блохастой», – пояснил словно ребенку. «Умника из себя корчишь. Вот сейчас прострелю тебе ногу, сразу станет не до заумствований». «Мозг у человека в голове, Шуран, поэтому стреляй сразу в голову. Глядишь, и опущусь до твоего уровня». «А ты мне не указывай. Надо будет, и башку продырявлю. Но сначала с тобой мой компаньон переговорит, которого ты за 3 штуки отпустил по доброте душевной. Он вот-вот должен подойти». Парень мельком глянул на картину. Преступник как-то очень быстро рассказал о своих преступлениях, торопясь успеть порисоваться до прихода сообщника. Дальше эту гниду слушать не хотелось, да и времени не было. Но стрелять в него, а точнее пачкать в крови его одежду, в мои планы не входило, ведь у нас одна комплекция. Только сейчас заметил, что за спиной грабителя сидела абсолютно не спящая Рима. Поняв, что на нее наконец обратили внимание, приставила палец к губам и начала подниматься. Я снова приложился к фляге и закашлялся, чтобы Шуран не услышал никаких звуков. Вдруг диван заскрипит пружинами. «Ты даже пить не умеешь, а туда же в спасители подался», – пробормотал он и тут же получил бутылкой по голове. «Вино в умелых руках бьет по мозгам не хуже чистого спирта», – прокомментировал я точный удар Римы и спросил. «Они тоже не спят?» «В отличие от тебя, они вино выпили», – ответила девушка. Проворно собрав оружие, на полу обернулась. «Ты готов к встрече со старыми знакомыми? А то нам подкрепление еще 10 минут ждать». «Эх, ни поесть, ни выпить по-человечески не дадут». Поставил фляжку на стол, в ладони сразу оказался глок. Револьвер из кармана халата доставать не стал, поскольку не знал, каких еще сюрпризов ждать. В это время со скрипом начала отодвигаться картина. Очкарик, Верзила и Лысый вошли как к себе домой. «Шуран, чем угощать будешь?» – вальяжно спросил первый. «Тебе не понравится», – ответил я, перекрыв бандитам дорогу к отступлению. «Ты?» – Верзила непроизвольно дотронулся до раны на плече. «Шуран просил вас встретить и передать властям». «Да я...» – очкарик сунул руку в карман и... Его затрясло, а когда в электрошоке закончился заряд, грабитель рухнул как подкошенный. «А вам, уроды, я даже дышать советую через раз». Тихо, но очень убедительно произнесла Рима и представилась. «Я из ЧКР, парни». В глазах бандитов промелькнуло понимание, а я сообразил, что организация, которую представляла Рима, довольно авторитетная. А еще, как же мало я знаю о рубежье. «Надеюсь, дальше ты справишься и без меня?» – спросил у девушки, поскольку общаться с ее коллегами не имел ни малейшего желания. «Ты же собирался поесть?» – усмехнулась она. «Ничего, с собой возьму. Да, еще. Не возражаешь, если я позаимствую одежду у одного подозреваемого?» – кивнул в сторону Шурана. «Я еще не сказала, что отпускаю тебя?» – Рима нахмурила брови. «Ну так скажи, или мы будем при них меряться, чье чека круче?» – ляпнул первое, что пришло в голову. «Не будем. Я тебя отпускаю», – пошла на уступки девушка. «Спасибо». Переоделся очень быстро. Уже перед выходом собрал в рюкзак все, что можно было со стола, кивнул Риме на прощение и выбежал через потайной выход. Отойдя немного от здания, расслышал выстрелы. Похоже, охрана магазина оказалась спецслужбам сопротивления. Я же сразу направился к железнодорожной станции. Бугорск не впечатлил, и очень хотелось срочно его покинуть.